Глава первая. Бракованная пара. Звездная система — предел Кеплера. Экзопланета Десса. Аграрный мир соларианцев. Смертельно скучающий на посту имперский солдат лениво облокотился о низкий заборчик, чьей-то не шибко богатой усадьбы, с удовольствием причмокнул, окинув плотоядным взором стройную фигуру смазливой, но чрезвычайно суровой напарницы по имени Элла. Черноволосая девушка скорчила в ответ недовольную гримасу, после чего сделала неприличный жест рукой. «Эй, комендаторы, Сайлор, мы же договаривались, на людях без этих твоих поползновений. Для этого существует ночное время суток». Элла закинула в рот горсть мягких конфет и, смяв упаковку, швырнула фольгу в Сайлора, который со смехом увернулся, расплывшись в довольной ухмылке. Дотянувшись до свисающих веток, оба патрульных стали не без удовольствия обдирать дерево, жадно поедая местные, очень сладкие, сочные, кроваво-красные ягоды с пикантной кислинкой. Кажется, местные называли их вишней и варили из нее вкуснейшее варенье. «Скажите, пожалуйста, а чем еще можно заниматься в этом унылом месте?» «Нести боевое патрулирование», — отрезала Элла. «Тебе платят за это жалование, балдаты неотесанные. За домогательство, между прочим, полагается 10 палок поперек хребта». Поправив надоевшую до смерти ременно-плечевую систему, сжимающую стройную, с маленькими крепкими грудями фигуру, упакованную в камуфляжный металлизированный комбинезон имперского экспедиционного корпуса, девушка снова украдкой вздохнула. Сайлор прав. Если во Вселенной существовала самая скучная, самая серая и самая никчемная колония, то она находилась здесь, на Дессе. Этот мир был колонизирован относительно недавно. Лет 15 или 20 назад группой соларианских беженцев, прилетевших на корабле поколений из какой-то чертовски далекой звездной системы, до сих пор не нанесенной на звездные карты. В этом им помог в свое время ныне почивший Альянс систем, который очень любил собирать под свое заботливое крыло всяких странных и чудаковатых фриков, потенциальных избирателей на выборах президента. Теперь Десса — часть новой империи под защитой благословенного императора Болисария I, будь он трижды неладен. Разумеется, никто об этом не скажет вслух, коли ему жизнь дорога, но более скупого правителя трудно себе и вообразить. Хотя справедливости ради, стоит упомянуть, что в нынешней неспокойной ситуации, в окружении многочисленных недругов, империя и вправду испытывала острую нехватку денег, оружия и ресурсов. Мобилизованные по контракту жители империи, пребывая в нищете и упадке, были вынуждены пойти в армию, дабы решить свои многочисленные проблемы. Ибо только армия империи давала социальные гарантии и денежные бонусы. Кто же эти многочисленные недруги, по мнению имперской пропаганды? Разумеется, это мятежные звездные фракции, не пожелавшие стать частью Великой Империи. Альянс председателя Клеона, представлявшего крупный бизнес, номенклатурная замшелая федерация протектора Кардекса и таинственный анклав менталов магистра Зумаки, оккупировавших Солнечную систему. Были и другие фракции, но они слишком мелкие и незначительные, чтобы оказывать существенное влияние на звездную политику, и потому всегда идут в фарватере крупных игроков. Ах да, белотрианцы. Эти не пожелали примыкать ни к одному воинствующему лагерю, предпочитая молчаливую политику невмешательства. Но бытовало мнение, что ту сторону, чью они примут, и ждет настоящая победа в войне. А пока белотрианцы периодически помогали всем понемногу, ради сохранения добрососедских отношений и шаткого баланса. Белотрианцы всегда придерживались одного и того же принципа: лучше худой мир, чем добрая драка. «Эй, зацени, принцесса!» Сайлор толкнул локтем напарницу, кивнув в сторону космодрома. Элла обернулась и застыла, открыв рот от изумления. На космодром медленно приземлился имперский грузовик-дражник, крепко сжимая в титанических манипуляторах ярко блестевший на солнце предмет — гигантскую сферу с зеркальной поверхностью. Нестерпимо отражая боками свет, шар внезапно выпал из манипуляторов и, не долетев до бетона пары метров, застыл в воздухе, бесшумно паря над серой бетонной площадкой. «Это что еще за хрень? Не поняла?» Элла, отодвинув рукой напарника, вышла вперед и стала пристально разглядывать сферу в электронный бинокль. «Шахтеры совсем берега попутали, если притащили сюда гармонию более десаню. Я слышала от торговцев, что где-то в периферической области Эксигола на планете Тифона была похищена похожая штука». «Я тоже об этом читал в новостной ленте». Сайлор зевнул. Говорят, старое барахло эпохи бескрайних. Но точно никому не известно, кроме высокопоставленных офицеров армии. Да, пожалуй, сенсом. Какого черта этот предмет сюда приволокли? Он же опасен. И я о том же, комендаторе. Элла закинула на плечо лучевую винтовку и поспешно зашагала в сторону космодрома. На мгновение обернувшись, строго приказала. «Не ходи за мной, я скоро вернусь. Следи за порядком. А то некоторые гражданские уже стали носы из домов показывать». Разбросанные в живописном порядке одиноко стоящие усадьбы соларианцев и вправду стали оживать. На порогах домов появлялись местные жители, их дети и домочадцы. Все они тревожно наблюдали за зеркальной сферой, которую персонал космодрома стал быстро закрывать просторным камуфлированным чехлом. Гладкая сфера была примерно с пятиэтажный дом, метров 20 в диаметре, без иллюминаторов и видимых внешних конструкций. Пока Элла по своим каналам узнавала у сослуживцев о данном артефакте, Сайлор, проверив остальные посты, подошел к забору космодрома и, воровато оглянувшись по сторонам, раскурил вейп. Так в томительном ожидании прошел почти час, и к тому времени, как вернулась Элла, Сайлор был взвинчен и весь на нервах. «Ну, что там?» Жадно набросился он с расспросами. «Это гармония более Дессаню?» «Да ни хрена, иначе всем в радиусе 10 километров мало не показалось». Девушка припала к фляжке с изотоником, жадно глотая сладковатую жидкость. «Не томи! Что это тогда, если не Дессаню?» «Никто не знает. Артефакт обнаружили здесь неподалеку, в созвездии Реглианы. Шахтеры болтают, что он появился словно из ниоткуда. А в момент появления все их оборудование на время вырубилось, словно после мощного электромагнитного шторма. Лучшие буровые лазеры не оставили на обшивке этой штуки ни единой царапины и даже не нагрели. Шахтеры сразу смекнули, что это нечто ценное. Возможно, часть наследия бескрайних, Даэдра, или иной малоизученной цивилизации прошлого. Они договорились отдать ее военным за хорошее вознаграждение». Таинственно прищурив глаза, девушка приблизилась вплотную и внезапно выпалила. «Никто не догадывается, а я знаю наверняка. Это антикитера. Клянусь Фреллом. Я видела одно из его возможных изображений, но от точного изображения нет ни у кого, только с чужих описаний слов. Мой дядя-археолог, мир его праху, много мне об этом рассказывал. Это точно антикитера, нутром чую». «Антикитера? Простите, вы сказали антикитера или мне послышалось?» Сайлор и Элла замолчали и, с неудовольствием обернувшись, уставились на стоящего позади них соларианца, одетого в простой повседневный комбинезон фермера с обычным электронным помощником на рукаве. С виду обычный молодой парень, на вид лет 25, без каких-либо заметных физических особенностей, далеко не атлет. Но его пронзительные и мудрые не по годам глаза внимательно наблюдали за реакцией на лицах обоих имперцев. Вытирая потные ладони о штаны, нахальный соларианец смело подошел к ним вплотную и кивнул на космодром, словно и не замечая, что еще шаг, и его попросту пристрелят на месте. «Я лично знаком с человеком, который за антикитеру готов отвалить 100 миллионов юнитов против 10 от Болисария. Вот повезло коменданту Дентону, если это тот самый корабль. Теперь дембельнется домой неприлично богатым человеком. Везунчик. Но мог бы стать богаче». Удивленно переглянувшись, Сайлор и Элла обступили соларианца. «Минуточку. Ты кто такой? И по какому праву вмешиваешься в нашу беседу? Любишь греть уши? А лишиться их не боишься? Стоять! На колени! Руки за голову!» Положив ладонь на плечо уже ставшего заводиться вспыльчивого напарника, Элла более миролюбиво уточнила. «И кто же готов заплатить 100 миллионов юнитов? Кто этот добрый человек?» Соларианец как можно беспечнее пожал плечами, заговорщицки приобняв обоих за плечи. «Имя вам ничего не даст. Все, что вам нужно знать, этот парень работает только со мной и по моей рекомендации, понятно? Он живет на территории Альянса. Здесь относительно недалеко, но точное место не скажу. Сегодня у вас двоих самый счастливый день в жизни. И знаете почему?» «Потому что рыбный день?» Сайлор с усмешкой стал потирать кулаки, уже предвкушая, как через миг начнет дубасить этого странного типа по его наглой физиономии, но твердая рука Эллы вновь удержала его на месте, не давая совершить задуманное. «Вы что, совсем не в курсе? Ну вы и темнота, господа. Только что передали по новостям, что достопочтимая супруга императора, леди Ревенна, родила долгожданного наследника». «Причем тут рождение наследника и этот артефакт?» Элла смутилась. «Не вижу связь». Соларианец мученически вздохнул и изложил свой план. «Похоже, вы оба не слишком умны. Да ладно, разъясню на пальцах. Рождение наследника означает, мои хорошие, что комендант Дентон, в честь такого замечательного события, выдаст всем солдатам в пайку дополнительную порцию спиртного. И пока все будут праздновать и отмечать это событие, мы, трое, тайком угоним антикитару и доставим к барыге. Получим деньги и разделим на троих, потому что я в доле. С вас угон корабля, с меня надежный контакт с большим и толстым кошельком. Ну как, мы договорились? Только думайте быстрее, покуда комендант Дентон не прочухал о том, какое сокровище попало ему в лапы. А еще что очень глупо оставлять его на взлетном поле на всю ночь, да еще и без должной охраны. На вашем месте я бы не колебался ни одной секунды. В особенности вот ты с хитрым лицом. Сайлор, да? Видя, как побагровело от гнева и негодования лицо Сайлора, Элла быстро перехватила инициативу, покуда напарник и вправду не убил Соларианца прямо здесь и сейчас. «Где гарантия, что твой контакт заплатит и не подведет? Мы даже не знаем его имени. И вообще, очень странно слышать подобное предложение от Соларианца. Ваша гарантия — моя жизнь!» Соларианец чуть помолчал и грустно обернулся назад, посмотрев на один из самых больших домов с зеленой крышей. «Я рискую даже больше, чем вы оба вместе взятые. У меня здесь остается дом, моя семья, мое доброе имя, моя раса, моя честь. А вы оба? Ну, удрали в самоволку, с кем не бывает. Пусть даже сбежали и стали дезертирами, за это вас никто не расстреляет. Империи и так не хватает солдат. Если поймают, лишат жалований на год, максимум полгода в штрафном батальоне и понижение в чине. Но если дело выгорит, ваша мечта о богатстве станет реальностью. Уйдете оба на покой и не будете маяться от тоски. Ну или вздыхайте и дальше, словно неприкаянные, пока империя не отправит вас на подавление очередного восстания или мятежа, где вас ожидает доблестная героическая смерть. Подумайте до вечера, потому что уже к утру эта гигантская куча денег навсегда покинет планету. Вы принесли много неприятностей моему народу, но я готов простить вас ради этого шанса. Мне тоже нужны деньги. Колонии не хватает запчастей для комбайнов. Скоро ваша армия сожрет все наши запасы продовольствия, и наступит голод. Подумайте. Мы можем помочь друг другу». И не говоря больше ни слова, соларианец спокойно зашагал прочь, ни разу не обернувшись. Сайлор, фыркая и пыхтя от переполняющих его чувств, с возмущением спросил. «Да кто этот фермер, черт бы его подрал? И почему ты не позволила надрать его наглую задницу? Нет, но видала, что предложил. Уму непостижимо. И кому? Нам, имперским солдатам». Элла с интересом посмотрела на напарника, и тот по ее задумчивому взгляду все понял. «Нет, нет, нет, нет! Я не желаю про это даже думать, милая! Это бред и предательство!» «Слушай, в одном он прав. Мы здесь временные пассажиры. Не забывай, через какое дерьмо мы с тобой прошли, с каким трудом выживали. Это наш шанс выйти из игры красиво, и при этом очень обеспеченными. Другого такого шанса у нас с тобой никогда не будет, Сайлор». Разрываясь между порывом доложить куда следует и желанием заработать несметные миллионы юнитов, Сайлор принялся расхаживать взад-вперед, нервно затягиваясь вейпом. Наконец, приняв решение, он сердито указал в сторону дома, в котором скрылся соларианец. «А где гарантии, что этот тип нас не кинет при первой возможности? Что не сдаст Денту? Тот давно на нас точит зуб. Ему нужен только повод, чтобы записать нас в штрафбат и пинком отправить на передовую в штурмовую команду. Я знаю, ты устала, расстроена потерей подруги, и у меня нервы не железные. Но доверять неведомо кому — это очень глупо, малышка». Элла снова с интересом посмотрела на Сайлора, обняв его за талию, привлекла к себе. «Комендаторе, запомни этот нелепый момент, ибо довелось тебе поручкаться с самим королем Стимом, всего-то правителем этой колонии и самого честного и отважного воина из всей их расы. Странно, что ты до сих пор не вник в высокую политику Дессы, а вместо этого только и делаешь, что играешь в азартные игры и бегаешь по кабакам, между делом покуривая травку». У Сайлора на лице появилось такое выражение шока и недоумения, что Элла не удержалась и со смехом стала игриво боксировать его в плечо. «Это совсем меняет дело. Раз сам король Стим снизошел до них, простых солдат, значит, дело и вправду выгодное. А стало быть, слишком долго думать очень вредно. Решено. Пан или пропал. Они вместе угонят антикитару этой же ночью». «Слушай, малыш, я не понимаю, как нам это провернуть». Сайлор был в смятении. Элла на это лишь усмехнулась и неожиданно призналась. «Не нужно быть гением, чтобы в голову пришла мысль об угоне. Как только я увидела эту сферу, уже тогда поняла, что скорее умру при попытке ее украсть, чем буду смотреть, как из моих рук утекает единственный шанс выбраться отсюда. Любовь моя, даже если бы этот Стим не появился, я бы непременно подбила бы тебя на это. А так с королем у нас больше шансов продать эту штуку. Я ему верю. Такая персона знает очень многих сильных мира сего. А теперь поговорим о плане. Не зря я так долго выуживала сведения у наземного персонала. Утром прилетит специальный борт за этой штукой. Ее как пить дать отправить на Калипсо. Наш любимый император считает, что с помощью обратного инжиниринга он сможет легко разобраться в двигательной установке и наклепать еще кучу таких игрушек. Идиот. Если бы это было так просто, менталы давно бы это сделали. А у них куда больше мозгов. В любом случае, если контакт с Тимой не оправдает ожиданий, нам есть куда пристроить корабль. Отвезем менталам. Их агенты повсюду. Так что выйти на них не очень сложно. Вопрос в другом. Захотят ли они заплатить или попросту прикончат нас? Дражник медленный, да и радиус полета у него невелик. Так что он отпадает. Мы угоним специальный борт, когда на него погрузит наш сладкий приз. Для этого мы любой ценой должны попасть в наряд по космодрому. Этим ты и займешься. Поговори со своими дружками. А ты, подруг, губу-то не раскатывай. Даже если мы втроем захватим спецборт, нас собьют ПВО на орбите или во время экстренного взлета. Я уже молчу о том, что на борту этого специального корабля может быть большой экипаж и профессиональные громилоохранники. Элла задумалась над этим, а потом хлопнула себя по лбу. А зачем нам вообще ожидать, пока прилетит спецборт? В третьем ангаре пылится десантно-штурмовой транспорт с огромным вместительным трюмом. Мы раскроем створки и приземлим его прямо на Антикитеру. Вылеты этих транспортов происходят часто незапланированно, и наш невнесенный в реестр взлет не вызовет много вопросов. Тут вопрос в другом. Транспорт не сможет свернуть пространство до ближайшей звездной системы. Нужен настоящий корабль. Большой, быстрый и надежный. Такой, к примеру, как... «Соларианский грузовоз для перевозки зерна!» — выпалил Сайлор. И даже сам испугался того, что мысленно уже принял и одобрил этот безумный план. Стим задумчиво собирал себе нехитрый ужин на стол, размышляя о том, как сложно устроена жизнь и сколько много в ней невидимых для глаза важных процессов. Солара, по его просьбе, повезла детей подальше к дальней родне, в соседнюю провинцию, где и останется погостить на неопределенное время. Дорогая его сердцу жена опять не задавала вопросов, но в ее взоре читалась мольба быть осторожным, чтобы он не замышлял. Не прошло и 2 часов после разговора с 2 имперцами, как раздался звонок в дверь. Выйдя на летнюю террасу, Стим молча впустил Эллу и Сайлора, посторонившись в сторону. «Значит так, мы в деле», — тут же заявила с порога Элла и как следует ткнула Сайлора локтем под дых, чтобы тот не лез в разговор со своими советами. «Мы тут все обдумали, хорошенько обмозговали, так сказать, и пришли с моим коллегой к единому мнению». Стим, скинув брови, ожидал продолжения беседы. Но имперцы подозрительно примолкли, смущенно разглядывая его небогатое жилище. «Что-то не так? Какие трудности, капрал Элла Киза?» «О, уже знаете мое полное имя? Вижу, вы тоже времени зря не теряли, король Стим. А где ваша королева? И это ваш дворец? Да, не густо. Живете, я бы даже сказала, очень скромно и по-простому. Даже мебель из обычного дерева. И пьете самый дешевый кофе за 1/4 юнита». Стим присел за стол, не смущаясь своих гостей, принялся молча есть бутерброды с ветчиной, отхлебывая кофе из стальной кружки. Имперцы, не зная, как себя вести в его присутствии, также скромно присели за стол и принялись ужинать вместе с ним. Немного перекусив, Стим отодвинул в сторону пустую тарелку и тихо сказал. «Можете не волноваться насчет корабля. Я еще днем распорядился выделить из нашего фонда 1 из зерновозов и оставить на орбите под видом временного ремонта». Перехватив удивленный взгляд Эллы и Сайлора, Стим едва заметно улыбнулся. «Я ни секунды не сомневался в вашем согласии. Давно присматриваю за вами обоими. Вы тут часто бродите неподалеку. Навел у вас небольшие справки по своим каналам. Вы оба сироты, не так давно потеряли свой взвод в битве за луны Адриана. Никогда не выделялись каким-то особым патриотизмом к империи. Если есть возможность уклониться от битвы, всегда готовы на любую работу. Даже на самую скучную и нудную во всей вселенной. Как, например, здесь, на Дессе. Выкладывайте ваш план. Свою часть сделки я выполню, как и обещал. Уже придумали, как украсть с космодрома Антикитеру?» Выслушав их рабочий вариант, Стим задумался, молниеносно прикидывая все «за» и «против». План ему понравился, но смущали нюансы, связанные с незапланированным взлетом военного борта. Тем более с запасной резервной площадки. Это могло вызвать много вопросов. «В целом, мне нравится, что вы задумали, но я хотел бы подстраховаться». Выйдя из комнаты, он вернулся лишь через минуту. Я аккуратно положил на стол небольшую сумку, туго набитую сверхмощной взрывчаткой и парой детонаторов. «Разместите этот ульранитовый пластид под каждую из зенитных систем космодрома. И еще один под генератор щита. Если дело обернется круто, будем пробиваться с боем. И вот тут эта смесь нам очень сильно пригодится. Всегда спокойнее, когда есть план «Б». Эй, откуда у фермера взялась взрывчатка? Да еще при этом настолько мощная?» Сайлор подвинул сумку Элле. «Даже нам в бою выдавали менее мощную, откровенно всратую. Скажем так, я не только скромный управляющий скучной колонией, но еще и министр обороны, и министр финансов, и министр здравоохранения». «Ладно, мы поняли, мистер Таггарт. Пришло время согласовать наши действия. Я договорилась о смене караула на космодроме. Вы оказались правы. Сегодня комендант Дентон дает званый ужин, где будут присутствовать все офицеры экспедиционного корпуса, включая младший командный состав. Солдаты негласно рванутся в самоволку. К счастью, в этом вашем бугенвилле всегда действует круглосуточно парочка приличных питейных заведений. Мой напарник позаботится, чтобы у них вечеринка выдалась очень пьяной. Вот пропуск. Вместе с ремонтной командой зайдете на территорию космодрома. Я вас встречу у входа и отведу в ангар с кораблем». Элла хлопнула на стол пластиковый временный пропуск и встала из-за стола, собираясь уходить. Но внезапно вспомнила. «Да, хочу сразу предупредить, мистер Таггарт, если это хитрая подстава, то вы первый ощутите на себе наше с Сайлором негодование, ибо живыми мы не сдадимся. Ровно в 7 вечера будьте у КПП и без опозданий. Нам предстоит отыграть свои роли как по нотам. И молитесь, чтобы все получилось гладко, и не только на бумаге. Предупредите экипаж зерновоза, чтобы на время укрыли свои семьи подальше отсюда. А еще лучше залечь на дно как минимум на полгода. Будут следственные действия и серьезные разбирательства. Кстати, по ним, скорее всего, выйдут и на вас. Так что озаботьтесь преемником и передайте ему всю полноту власти над колонией. Очень любезно с вашей стороны, мисс Киза. Но о безопасности своей семьи я позаботился. Возвращаться сюда раньше, чем Десса выйдет из зоны оккупации Империи, я не намерен». «Вот и чудно!» Сайлор одобрительно кивнул и с сожалением добавил. «Жаль, наверное, бросать своих соотечественников. Их участь зависит целиком от способности культивации белка и выращивания зерна. Комендант Дента не зверь какой. Побушует немного и успокоится». «Очень на это надеюсь». Стим проводил своих гостей до дверей. «Встретимся у КПП». Глядя вслед уходящей парочки солдат, с тоской перевел взгляд на окна соседней усадьбы и многозначительно сделал короткий жест рукой. В ответ ему на секунду сверкнул солнечный зайчик, отраженный от маленького зеркала. Теперь обратной дороги нет. Как только он покинет Дессу, его соседи позаботятся, чтобы его дом сгорел без остатка, а следы Салары и детей затерялись на этой планете. Возможно, ей придется временно перебраться в другую звездную систему. Но то лишь в крайнем случае. Нельзя рисковать семьей без надежного плана отхода. До 7 часов было еще немного времени, так что Стим первым делом переоделся в новенький комбинезон, какой носил обслуживающий персонал работников космодрома, где он иногда подрабатывал на погрузочном кране. Переписав в наручный коммуникатор всю информацию из своего домашнего информера, одним ударом молота разбил информер вдребезги. Салара разобрала из дома все документы и наличные деньги. Ничего более ценного не осталось. Немного посидев на дорожку, как его когда-то научил командир Алёшин, уверенно встал и вышел из дома, оставив дверь открытой. Пока он шагал по пыльной дороге до ворот КПП космодрома, стало заметно темнеть. На Дессе царило вечное лето. Но в это время года был очень короткий световой день. Оранжевый гигант Соликс медленно клонился за горизонт, раскрасив все вокруг в красивый оранжевый оттенок. Пройдя процедуру идентификации на КПП, Стим заметил стоящую в стороне Эллу и молча последовал за ней, стараясь не особо пялиться по сторонам. По ушам ударил все возрастающий невыносимый вой, переходящий в вибрирующий рев, и в небо устремился серебристый космический транспорт с многолучевой звездой Империи на корпусе. Некогда гражданский космодром Бугенвилля вояки Империи быстро превратили в военный объект, куда не каждый мог попасть по желанию. Сейчас здесь базировались в основном грузовые корабли и шаттлы для переброски пехоты в другие поселения соларианцев. Также грузовозы использовались для доставки провианта на орбиту, откуда летели до места назначения, в основном в столицу Империи на планету Калипсо. Продовольствия не хватало, так что все аграрные миры Империи были на особом учете и считались стратегически важными. Болесарий не стремился отобрать всю еду у народонаселения этих аграрных миров, но запретил их жителям все излишки еды продавать на стороне. Только империи и только по заниженной цене. «Постранись!» Грубый окрик отвлек Стиму от размышлений, заставив шарахнуться в сторону от тяжело груженной бронемашины, за которой медленно плелась длинная колонна 41-й пехотной дивизии планетарного десанта, только что прибывших на планету для отдыха, пополнения и усиления гарнизона Дессы. Могучий транспортник, распахнув все люки, как раз производил разгрузку солдат и военного имущества. По всему полю суетились роботы-погрузчики, складывая в штабеля ящики с ракетами и боеприпасами к энергетическому оружию. Не обращая внимания на волчий свист со стороны похотливой солдатни, Элла с каменным лицом проводила Стима до ангара и быстро завела внутрь. «Чего так долго копаетесь?» Тут же подбежал к ним Сайлор, заметно нервничая. «У меня для вас плохие новости. Спецборд прибыл раньше срока и прямо сейчас готовится к посадке. Рабочие стоят вокруг антикитеры и не собираются никуда уходить. У нас ничего не получится». «Отставить панику, солдат!» Элла сжала его ладонь в своей и обнадеживающе улыбнулась. «Все у нас получится. Просто теперь придется действовать в более сжатые сроки. Соберись. Времени нам хватит». Стим деловито принялся разглядывать грузовой транспорт, одобрительно запрямив гнезда с автоматическими скорострельными орудиями по бортам. Пилотировать этот корабль смог бы и Стим, закончивший в свое время курсы пилотажной группы. Но Элла не согласилась и настояла, чтобы именно она была за штурвалом, так как не раз летала на таком транспорте и знала его плюсы и минусы, как свои 5 пальцев. Взойдя по откидному пандусу на борт, пропахший пылью, гарью и машинным маслом, Стим занял место второго пилота рядом с Эллой, тогда как Сайлор взял на себя управление погрузкой. Пока роботы выкатывали транспорт из ангара, Стим поинтересовался. «Что со взрывчаткой? Вы ее оставили там, где я сказал?» «Да, Сайлор все сделал. Но она нам не сильно поможет, если вот этот красавец откроет по нам массированный огонь». И с этими словами девушка указала на медленно опускающийся с небес матово-черный как ночь крейсер прорыва. Обычно такие массивные корабли редко когда приземлялись, но этот был заметно поврежден и, судя по всему, выведен прямо из боя для последующего ремонта и ротации. «А теперь самый ответственный момент». Стим включил внешний репродуктор и как можно беспечнее сказал по громкой связи. «Всем рабочим посторониться! Производим погрузку!» На удивление Сайлора и Эллы, рабочие соларианцы послушно разошлись, словно того и ждали. На немой вопрос Стим лишь загадочно улыбнулся. «Маневрирование и фланкирование», — предупредила Элла. «Небольшая турбулентность». Транспорт, паря над закрытый чехлом антикитерой, плавно опустился на него, плавно поглотив вместительным грузовым отсеком. Убедившись, что створки сошлись и их драгоценный груз не выпадет случайно по дороге на орбиту, Сайлор дал разрешение на взлет и перебрался на место бортстрелка. Как и предполагали оба имперца, сам старт не вызвал никакого ажиотажа или тревоги. Они даже благополучно вышли в космос и взяли курс на сближение с зерновозом, висящим в 1000 километров над Дессой. На мгновение на обзорных экранах вдали мелькнул корпус спецборта, заходящего на посадку в языках пламени. Но ему оставалось разве что прощально помахать рукой. «Не могу поверить, у нас получилось!» Элла была на 7-м небе от счастья. «Мы еще недостаточно далеко улетели, так что всякое может произойти». Стим предпочитал раньше срока не праздновать победу. «Настрой радиостанцию на волну 109. Надо предупредить зерновоз, чтобы готовились к старту». Испытывая все возрастающее волнение и тревогу, Элла нервно грызла ногти, пока Стим вел переговоры с капитаном зерновоза Аттика. Ее сердце сжалось от страха, когда их транспорт внезапно вызвал диспетчер космодрома. «Борт 203, ваш груз и цель полета. У нас тут небольшой переполох. Приказано опросить все транспорты, вылетевшие без учета графика окон. Прием, у вас все нормально?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, Элла быстро ответила. «На связи борт 203. У нас здесь какие-то детали для аванпоста на второй луне. Есть брикеты с продовольствием и емкости с водой. Полет в штатном режиме. Прием». «Вас понял. Отбой». И радиостанция с треском замолчала. Переведя дыхание и смахнув пот со лба, Элла снова застыла в кресле, когда вдали появилось огромное звено истребителей. Не делая попыток увернуться или сбежать, она уверенно вела транспорт в их сторону, и истребители были вынуждены сменить курс. «Спокойно, все будет хорошо». Стим похлопал ладонью по плечу девушки и быстро расстегнул ремни безопасности. плывя в невесомости в сторону грузового отсека и не обращая внимания на Сайлора. Стим распахнул парящий в воздухе чехол ткани, провел ладонью по блестящей поверхности серебристого металла. Она была теплой на ощупь и немного шелковистой, как живая кожа. А еще пальцы слегка покалывало, словно от легкого электрического тока. «Это антикитера, ну или как минимум ее часть». Стим сделал жест Сайлору, чтобы тот приблизился. «Вы с напарницей молодцы. Без вас угнать корабль прямо из-под носа Империи я бы не смог. Мы должны как можно скорее переправить ее на экзотику. Чем скорее мы там окажемся, тем быстрее получим деньги. Надеюсь, этот скряга еще не помер от алкоголизма». Оттолкнувшись ногами от пола, Стим полетел обратно в сторону кабины пилота, где Элла как раз по радио координировала погрузку их транспорта внутрь зерновоза. «Эй, мне послышалось? Или ты сказал экзотика?» Сайлор был заинтригован. «Это случайно не одна из лун Полифея? Это где тусуются богачи, верно?» «Именно. Только там обитают толстосумы, способные одним движением руки заплатить такие деньжищи. После этого мы расстанемся. Вы отправитесь своей дорогой, а я своей». Бросив сквозь иллюминатор прощальный взгляд на оранжево-голубоватую поверхность удаляющейся Дессы, Стим ощутил тоску по теперь уже родному для него миру. Он надеялся, что Салара будет не слишком злиться на него за эту выходку, и однажды он ей расскажет всю правду. Он даже не заметил, как корабль дернулся, и пространство за иллюминатором стало трюмом зерновоза Аттика. Еще несколько минут предполетной подготовки Аттики, и вместе с переходом в подпространство появилась и долгожданная гравитация. Элла выглянула из пилотской кабины и громко отрапортовала. «Мы благополучно ушли в подпространство. Капитан зерновоза сообщил, что знает маршрут, и вскоре нам подадут ужин. А куда мы летим? Я опять что-то пропустила». «Детка, ты даже не представляешь, куда!» Сайлор зажмурился, как сытый кот, и приобнял девушку за гибкий стан. «Скоро мы будем с тобой купаться в шампанском. Мы летим на экзотику. Этот парень серьезный прохвост, если знаком с тамошней публикой. За нас!» Вскинув фляжку, Сайлор сделал глоток изотоника, после чего протянул девушке. «Выпью, когда получу свои деньги, и при этом останусь в живых. Я не люблю неприятности, а экзотика — это большие неприятности». «Не волнуйтесь, капрал Киза, там и вправду чудаковатая публика. Но мой контакт надежен, как имперские часы. Уже скоро вы оба будете в безопасности. Заживете счастливой, богатой жизнью». Стим оставил в покое своих новых друзей, сосредоточившись на размышлениях о встрече с будущим покупателем антикитеры. Он не стал расстраивать Сайлора и Эллу правдой о том, что он все выдумал, и нет никакого покупателя на 100 миллионов юнитов. Все это он выдумал, чтобы подбить имперцев на угон корабля. Теперь предстояло решить, как выйти из щекотливого положения и при этом остаться в добром здравии. Капитан зерновоза Аттика был сильно польщен, что сам руководитель колонии солорианцев Стим Таггард присутствует на борту его корабля. При этом он демонстративно не замечал двух имперских дезертиров и был сильно недоволен, что они бродили по его кораблю, как у себя дома. Капитан получил инструкции временно не возвращаться на Дессу, а придумать убедительную легенду про ремонтные доки и неполадку двигателя. Имперцы сейчас начнут землю носом рыть, опрашивая всех причастных и просто свидетелей, кто хоть краем попадет к ним на заметку. «Ты похож на фермера!» Элла звонко рассмеялась, наблюдая за смущенным Сайлором, переодетого в рабочую одежду соларианцев. «Вымазать навозом и не отличить». Так как теперь Элла и Сайлор отныне больше не на службе, а в бегах, следовало раз и навсегда распрощаться с их прошлым. Их одежду, снаряжение и оружие пришлось изъять и выбросить в космос, дабы на корабле не осталось никаких следов их пребывания здесь. Более того, их временно зачислили в команду Аттики, как полноправных вольнонаемных членов экипажа Стау Зеона. Наблюдая за своими временными союзниками, Стим мучительно раздумывал, как с ними поступить. Если сказать всю правду сейчас, они еще чего доброго совершат какую-нибудь глупость. Так что приходилось им подыгрывать, мило улыбаться, а в душе проклинать свое вранье. Зерновоз двигался точно по расписанию, и ровно через 3 часа 22 минуты вышел из-под пространства в звездной системе Гамма-Сириус с ее единственными тремя планетами — Рабаной, Полифеем и Альционом. Экзотика. Третья луна Полифея. Мир с буйными джунглями, густыми лесами и яркими цветами. Здесь царит вечное лето, температуры всегда комфортные для человека, а на небе постоянно светит яркое солнце. Воздух наполнен ароматами экзотических цветов, а животный мир разнообразен и удивителен. Полифей — гигантский газовый гигант. Это огромная планета, состоящая в основном из легких газов, таких как водород и гелий. На ее поверхности нет твердого камня или воды, только облака газов, которые создают потрясающие атмосферные явления. Газовый гигант обладает массой значительно больше, чем у обычных планет, и имеет мощное магнитное поле. Его атмосфера может быть разнообразной, от ярких оранжевых облаков до голубых штормов и алых вихрей. С экзотики, летящей на орбите вокруг Полифея, почти круглосуточно можно наслаждаться захватывающими видами этой могучей планеты. С нее видно множество спутников, облака и атмосферные явления, которые делают газовый гигант таким уникальным и впечатляющим объектом в космосе. Космический терминал Robigo Space был пересадочным узлом на пути к экзотике. К сожалению, так как экзотика являлась частной луной и закрытой территорией, попасть на нее можно было только по особому приглашению. Гамма Сириус входила в зону ответственности фракции Альянс и являлась штаб-квартирой председателя Клеона на Альционе. Усугублялась ситуация каким-то важным политическим саммитом, который в этот момент проходил на экзотике в рамках сотрудничества между Альянсом и Федерацией. Говорят, на саммите присутствовал сам протектор Кордекс, самый вероятный кандидат на президентское кресло после выборов. «Что происходит?» — шепотом спросила Элла, украдкой наблюдая за саларианцами. Сайлор беспечно пожал плечами, не особо переживая из-за новостей. «Говорят, какой-то саммит на планете. Нам приказано ожидать разрешения на посадку. Бюрократия, она везде бюрократия. Странно, что наш горячо любимый Болисарий до сих пор не прихлопнул всех одним ударом, раз все так удачно собрались в одном месте». Над головой взвыла сирена тревоги, и механический голос произнес: «Внимание! Боевая тревога! В системе замечены многочисленные сигнатуры имперских кораблей прорыва. Внимание! Всем занять свои места согласно боевому расписанию». Саларианцы тут же бросились бежать к пилотской рубке, а Стим приказал капитану: «Немедленно начинайте приземление на экзотике! Но нас собьют, невозможно! Нас собьют еще быстрее, если мы здесь застрянем! Выполняйте приказ!» Не зная, что делать, Элла с Сайлором побежали следом за Стимом. «Сайлор, в следующий раз думай, о чем говоришь!» Элла ответила напарнику подзатыльник. Корпус Аттики раскалился до бела от трения об атмосферу экзолуны. Планетарный диспетчер грозил сбить их, если они не изменят курс. Но зерновоз проигнорировал угрозу, и потому по нему был открыт запоздалый огонь планетарного ПВО. Огромный корпус болезненно вздрагивал и дрожал после каждого попадания плазмы, а в некоторых местах уже зиял сквозными пробоинами, из которых за ними тянулся черный жирный след. «Вызываю администратора экзотики! Это Стим Таггард! Не стреляйте! Повторяю, не стреляйте! На борту транспорта ценный груз, который не должен пострадать! Прием!» Стим с облегчением выдохнул, когда огонь с поверхности прекратился. Через пару минут их взяли на сопровождение юркие истребители «Сейбр» под управлением пилотов Альянса. Динамики на приборной панели ожили. «Зерновоз, приземляйтесь немедленно или будете сбиты. Вам выделена резервная площадка 112. Пеллинг на экране. Повторяю, не пытайтесь приблизиться к столице». К сожалению, повреждения корабля оказались более серьезными, чем предполагалось. И пришлось сажать корабль прямо на местные джунгли, чтобы не разбиться после возможного отказа управления. В облаках огня и дыма могучий корпус Аттики коснулся опорами болотистой почвы и заметно просел в нее почти на 10 метров. Внутри корабля гремел металл, пока снаружи скрипели сдавленные стволы деревьев, а палуба наклонилась вбок. И очень вовремя. Двигательные пилоны с оглушительными хлопками принялись взрываться, взметнув в небеса черные облака гари. Огонь быстро охватил хвостовую часть корабля, и пламя, отражаясь в темных водах болота, создавало зловещий эффект. Немного покружив над Аттикой, истребители улетели прочь, но пилоты пообещали вернуться, только уже с подкреплением, так что посоветовали оставаться на месте. «Всем эвакуироваться на грузовой транспорт!» — тут же приказал Стим, а потом поспешно обернулся к капитану. «Бортовой журнал корабля уничтожить! Все бухгалтерские записи о перевозках и сделках обнулить! Мы не будем дожидаться спасателей, тем более в момент атаки имперских сил! Мы своим ходом доберемся до столицы! Элла, займи место пилота!» «Что-то мне все происходящее все меньше нравится», — буркнул Сайлор. «Мне тоже», — эхом ответила Элла, но приказ с неохотой выполнила. Покинув теперь уже совершенно бесполезный корпус Аттики, транспорт с антикитерой на борту взял курс к единственной столице экзотики, городу Кортес. На борту легко разместились двое людей и дюжина саларианцев. Как бы больно и обидно не было капитану покидать свой умирающий корабль, Ему пришлось повиноваться королю, который обладал среди соларианцев непререкаемым авторитетом. На тропической луне Экзотика, расположенной в малопосещаемой части галактики, существует удивительный город Кортес, который известен своей уникальной архитектурой и богатой историей. Город Кортес был построен еще миллион лет назад древней инопланетной цивилизацией, которая обладала передовыми технологиями и развитой культурой. Архитектура города поражает своими изысканными формами и использованием экзотических материалов. Здания города выполнены в стиле, сочетающем органические формы с технологическими инновациями и уникальными метасплавами. Высокие небоскребы, достигающие до ближнего космоса, напоминали огромные кристаллические конструкции, пронизанные светящимися элементами, которые создают удивительные световые эффекты в темное время суток. Многие здания имеют прозрачные стены, позволяющие жителям города наслаждаться видами тропического ландшафта и космических видов. История города Кортес на луне Экзотика тесно связана с мистическими легендами о загадочных контактах с другими цивилизациями из более отдаленных уголков галактики. Местные жители утверждают, что древние обитатели города обладали знаниями о космосе и использовали передовые технологии для изучения звезд и планет. Каждый уголок города Кортес на луне Экзотика пропитан атмосферой мистики и тайны, создавая уникальное место, которое притягивает любознательных искателей приключений со всей галактики. Инопланетная раса Пау, которая обитала на Экзотике, имела уникальные физические особенности и развитые культурные традиции. Физический облик этих инопланетян был удивителен и разнообразен. Одни гуманоиды, а другие инсектообразные, с различным количеством конечностей и анатомическими особенностями, соответствующими их среде обитания. Их кожа была всегда украшена яркими узорами и светящимися элементами, что отражало их биологические особенности и культурные символы. Культурные традиции Пау были тесно связаны с изучением космоса, технологическими достижениями и мистическими обрядами. Они создали сложные искусства, включая архитектуру, скульптуру и живопись, отражающие их взгляды на космос и природу. Их образ жизни, вероятно, был тесно связан с окружающей природой и космическими явлениями, и они, возможно, развили бы передовые технологии для изучения Вселенной и путешествий по галактике. Но прежде чем Пау вышли в космос, они внезапно все вымерли. Никто не знает причины. Предположительно, смертельный вирус, уничтоживший всю популяцию. Был еще вариант войны, но Пау ее презирали. «Держи транспорт как можно ближе к Земле, иначе нас засекут», — Стим указал Элли на возвышающуюся на горизонте гору. «Ориентир для тебя. За ней находится Кортес». Сайлор, вертя по сторонам скорострельное орудие, с удивлением наблюдал за множеством разрывов в небе. Над планетой шло ожесточенное сражение, прерываемое яркими вспышками уничтоженных кораблей. Элла крепилась, но было видно, что она почти на грани, ибо знала, что Империя, скорее всего, их двоих не пощадит, что бы там ни утверждал Стим. Она долгие годы служила этому режиму и знала не понаслышке, на что тот был способен. Поэтому, невзирая на неуверенность, сомнения или страх попасть в руки бывших сослуживцев, крепко держала штурвал, едва не скребя брюхом транспорта по пышной растительности деревьев. На полной скорости проскочив над вершиной изумрудного цвета горы, все, кроме Стима, ахнули, пораженные открывшимся зрелищем. Холмистая долина была застроена удивительными зданиями, разрезана сетью каналов и озер в идеальной геометрии. Ослепительно белые, синие, зеленые и желтые цвета зданий удивительным образом гармонировали, создавая сложный рисунок на лике города. В связи с происхождением мирного саммита были организованы серьезные меры безопасности, и все равно нападение Империи вызвало у жителей панику. Судя по перехваченным сведениям, имперским экспедиционным силам удалось внедриться довольно далеко внутрь оборонной системы Лун Полифея, но имперцы встретили достойное сопротивление кораблей Альянса и Федерации. «Садись прямо у центрального терминала», — Стим указал направление. «Надеюсь, нас не примут за имперский десант и не наспегуют свинцом, прежде чем мы дадим объяснение». Лихо потянув штурвал на себя и резко в сторону, Элла ловко увернулась от двух выпущенных ракет и тут же мягко приземлила корабль на гладкий бетон, одновременно активировав белый дым хладагента из сопел, что на войне обычно означало сдачу в плен и переговоры. Опустив аппарель трапа, девушка, вся потная и немного дерганная от пережитого нервного перенапряжения, стянула с головы шлемофон и со злости швырнула его об пол. Мы свою работу сделали, мистер Таггарт. Надеюсь, это все стоило 100 миллионов юнитов». Сайлор помог ей выбраться из кресла пилота и немного враждебно посмотрел на солярианцев. Разумеется, ему и в голову не могло прийти, что все сложится именно таким образом. Охрана космодрома быстро обезоружила и арестовала незваных гостей. Администратору города уже доложили их имена и способ, каким они проникли на охраняемую территорию. Переговорив с кем-то по закрытой линии, он приказал отделить Тима от остальных и срочно доставить в главное административное здание на дознание. Пленника оперативно доставили на скоростном флиттере к куполообразному зданию, в котором проходил мирный саммит, и прямо на месте сняли наручники. Потирая запястье, Стим услышал шаги приближающихся делегатов ассамблеи и непроизвольно улыбнулся, увидев их ошарашенные лица и реакцию на его присутствие здесь. «Ну, знаете, мистер Таггарт, вы в прошлом много чего натворили, но это не идет ни в какое сравнение. Но все равно я чертовски рад видеть тебя, Шкет». «Я тоже рад, Кэп. Прости, что явился без спроса. Были на то важные причины». Стима буквально сгреб в свои медвежьи объятия грузный человек лет 60, мускулистый, совершенно лысый, как коленка, но с шикарной бородой и пышными усами. Одет он был в богатый вечерний костюм, какой могли себе позволить только очень состоятельные люди. Рядом с ним, чуть позади, застыла высокая массивная фигура, покрытая рыжей шерстью. Одетый в облегающий серебристо-белый костюм Кел Азаанец был не очень рад встрече с ним, хоть и растянул свою зубастую пасть в некоем подобии улыбки. «Нэш, прекрати тискать мальца! Ты ему все кости переломаешь!» Кел Азаанец подошел и пристально оглядел солярианца с ног до головы, словно оценивая. «Я знаю, зачем ты здесь, Тим. Только не стоило сюда прилетать, да еще и приводить за собой хвост из имперцев. Простите, магистр Зумаки, обстоятельства вынудили, но мы здесь ни при чем». «Кто-нибудь мне объяснит, что это за таинственное перемигивание?» Нэш скрестил руки на груди. «Вы двое в курсе, а я-то нет. Немедленно расскажите, что вы снова затеваете». «Давай прежде заглянем в твои апартаменты, Нэш. Дело важное, как Стим и сказал. Полине тоже будет интересно услышать. Ах да, она ушла на шопинг в дорогой бутик». «Какая незадача. Придется тебе и потом все пересказывать. Или ничего не говорить. Пойдемте. Твои друзья с Тим дождутся тебя в гостевых покоях. Ничего с ними не случится». Апартаменты класса люкс были роскошны, как и все в этом необычном городе. Нэш, сгорая от желания покрасоваться, первым делом подошел к бару, спросив, что желают дорогие гости. Стим и Зумаки выбрали себе минеральную воду и лед. Бар был отделан дорогими сортами дерева, а стеклянные полки за барной стойкой были наполнены разнообразными напитками со всех уголков галактики. Нэш, не скрывая своего восторга, осматривал все это богатство, а затем остановил свой выбор на стейче, крепком алкогольном напитке, популярном среди космопутешественников. Стим и Зумаки предпочли не пить алкоголь, так как им нужно было сохранять ясность ума в сложившейся ситуации. Они сели за стол в углу комнаты, откуда открывался вид на весь город. За окном простирался ночной пейзаж Кортоса с его искрящимися огнями и невероятными небоскребами, достигающими космоса. «Друзья, я нашел и угнал у имперцев антикитеру!» — торжественно выпалил Стим, на что Нэш удивленно выгнул бровь, а Зумаки отвел взгляд в сторону. «Что? Почему такая реакция?» «А что такое антикитера?» — осторожно спросил Нэш, боясь упустить хоть одно слово. «Что такое антикитера? Кэп, серьезно?» Стим был готов лопнуть от негодования и раздражения, но усилием воли взял себя в руки. «Это корабль Бескрайних. Магистр Зумаки, ну хоть вы, не молчите!» «Стим, Нэш не в курсе. Он не знает такой корабль. А я почувствовал антикитеру еще когда вы были на подлете к городу. Его специфические волны вибрации ни с чем не спутать. Поздравляю. Мы его давно искали. И, если честно, безуспешно. Прошло столько лет с тех пор, как исчез. А, впрочем, это уже детали и совсем другая история. Местами трагичная». «Продолжайте, магистр. Я хочу, чтобы вы рассказали Кэпу и мне всю правду об этом корабле, а также о том, кто его пилотировал и цель миссии. Мы имеем право знать». Нэш, не понимая, о чем идет речь, медленно сел в кресло, молча переводя взгляд с Зумаки на Стима. Своим чутьем он понимал, о ком сейчас пойдет речь, но все еще не верил. Зумаки, не выдержав взгляд солярианца, грузно опустился в другое кресло. «То, что я вам двоим сейчас расскажу, не должно покинуть пределов этой комнаты. Слушайте внимательно и постарайтесь все понять правильно. Зумаки доверительно наклонился к обоим слушателям, невольно затаившим дыхание от важности момента. 10 лет назад с Рабана стартовал малый исследовательский корабль «Антикитера», способный путешествовать между галактиками. Его пилотировал мой ученик и наш общий друг Дмитрий Алешин. У него была важная миссия, то его выбор и его право на риск. Он хотел найти аниматрон. Нет, он буквально помешался на нем, но прежде решил пролететь через все пространство Пангеи, вероятно, для каких-то лишь ему известных исследований. После этого никто и никогда больше не видел Антикитеру. Мы потеряли связь с Алешиным и давно прекратили его поиски. «Прекратили поиски?» Нэш даже вскочил на ноги, тряся бородой от возмущения. «Какого черта лохматый ты сотворил с моим другом и даже не соизволил сообщить мне?» «Поймите правильно, друзья, этот корабль невозможно отследить, догнать или запеленговать. Этот поздний проект создавался Бескрайними как корабль-невидимка, способный незамеченным действовать в враждебной среде дальнего космоса. Алешин понимал риски и просил меня не впутывать вас в это дело. Если вдруг что-то пойдет не так или он не вернется назад, вы должны осознать, сколь далекий прыжок в неизвестность он осуществил. Нет, вы не представляете. Попробую объяснить. Наш обитаемый пузырь, известный мир, всего лишь песчинка по сравнению с тем расстоянием, которое способен преодолевать этот корабль. Уж я-то знаю, на что он способен, и потому был против этой авантюрной выходки. Есть вещи, которые нельзя тревожить даже спустя миллионы лет. Алешин был идеалист и романтик. Он мечтал изменить природу людей и сделать их настоящими гражданами галактики. А для этого ему понадобилось ворошить бабушкины сказания, проверять легенды о семи братьях, аниматроне, и вот это вот все. «Простите, а почему вы говорите о командоре в прошедшем времени?» Зумаки непонимающе перевел взгляд на Стима и с трудом выдавил из себя. «Потому что его давно нет в живых. Откуда такая уверенность?» «Откуда? Клянусь Афаргамоном, мальчишка. Почему я должен именно тебе объяснять элементарные вещи? Ты пригнал сюда этот корабль, но Алешина там нет». «Мы его не смогли открыть. Возможно, он все еще внутри». Стим улыбнулся. «Представляете, мы заходим внутрь, а он все еще там. Привет всем. Как быстро бежит время, я и не заметил. Вполне в духе Алешина». Зумаки сердито тряхнул рыжей гривой, одним рывком встал на ноги и сделал нетерпеливый жест, чтобы все следовали за ним. Он едва заметно ворчал и глухо урчал, что выдавало его крайнюю степень волнения и одновременно недовольства. Потратив довольно много времени, троица спустилась на грузовом лифте в подземный ангар, где в лучах прожекторов застыла Антикитера, но уже без чехла. Зумаки подошел к ней вплотную и, чуть подумав, медленно приложил руки к ее поверхности. Через миг по металлу побежали волны, и на боку корабля открылся проем. Чуть помедлив, все трое с опаской зашли внутрь, стараясь привыкнуть к багровой полутьме. Стим не поверил глазам, когда очутился в огромном пустом пространстве, заполненном вспыхивающими огнями, лучами и едва ощутимыми вибрациями. На заднем плане как будто играла какая-то музыка небесной красоты. Но то было на грани слышимого восприятия. Все поверхности были словно из жидких кристаллов, привычного оборудования не было и в помине, только лишь царство идеальной геометрии, меняющихся текстур и прозрачных переборок. «Не понимаю. Снаружи он выглядит таким крохотным». Наш был под впечатлением от увиденного и уже привычно прикидывал стоимость данного корабля. Зумаки, нежно оглаживая переборку, медленно обернулся и спокойно объяснил. «Это не просто корабль. Это почти живая личность и многомерная сфера, которая способна расширяться внутри себя. А значит, снаружи она может быть не особо крупной, но внутри в десятки и сотни раз больше. Это не магия, это очень продвинутая инженерия Бескрайних и знание пространственной мерности. По сути, это чрезвычайно сложный, самодостаточный конструкт, который способен моделировать любую геометрическую форму, расширяться внутри себя, а еще меняться внешне, копируя физические объекты. Что здесь используется в качестве топлива или что тут за реактор, мои лучшие инженеры так и не смогли разобраться. Вероятно, этот объект черпает энергию прямо из космоса, из другого измерения или еще откуда-то. Мы этого не знаем. А вот что знаем наверняка, так это то, что, как вы видите, здесь никого нет. Я искренне сожалею и скорблю об этом вместе с вами, но наш друг, скорее всего, погиб. Этот корабль был запрограммирован на возвращение назад в случае гибели пилота, либо кем-то доставлен и брошен в космосе. Но будь я проклят, если мы знаем, как программировать его на возвращение. Менталы бились над этой загадкой не одну сотню лет, но так и не поняли принцип. Это уже было в прошлом, это случилось опять. Как видите, обсуждать здесь нечего, и потому я конфискую этот корабль, так как он по праву принадлежит менталам. Не нужно было идти на поводу у Алёшина и давать ему возможность красиво и эффектно уйти из жизни. Слава богам, антикитара не попала в чужие руки. Это единственный в своем роде звездолет. Он уникален. Замаки говорил спокойно, но решительно. Он знал, что его решение не будет по душе всем, но он был уверен, что делает правильно. Антикитара была слишком ценна, чтобы ее потерять, и он не мог допустить, чтобы она досталась империи. Стим и Нэш молчали, пытаясь осознать все, что они услышали. Они знали, что Зумаки прав, но все равно было тяжело принять тот факт, что их друг, скорее всего, погиб. Стим, немного помолчав, неуверенно спросил. «Вы сказали, что этот корабль запрограммирован возвращаться назад в случае гибели пилота или запрограммированного отказа от управления. Значит ли это, что пилот в теории мог выжить и просто отправить корабль в свободный полет на автопилоте?» Зумаки сверкнул глазами, раздосадованный тем, что Стим никак не угомонится. «В теории возможно, но на практике этого никто не проверял. Алёшин мог понять принципы воспользоваться этим, но это крайне маловероятно. Знаю, ты сейчас предложишь проверить, но тут все не так просто. Пилот-ментал синхронизируется с кораблем, становится его неотъемлемой частью. Этот временный симбиоз органики и синтетики трудно вообразить. Это полное слияние, если угодно. Пилот — это сердце корабля, его мозг и его навигатор. Пилотировать антикитеру способен только опытный ментал и только в состоянии расширенного сознания. Думаешь, мы не пробовали? Я не пробовал. Это давно уже стало традицией, но все напрасно». Склонившись над капсулой пилота, Зумаки провел над ней ладонями, не касаясь стенок. «Любопытно. Ощущаю сильную энергетику Алёшина. Он последний, кто был внутри капсулы управления. Здесь всюду его ментальные и эфирные сигналы. Нет ни следа крови или иных телесных выделений. Могу предположить, что незадолго до возвращения корабля назад он его покинул. Причем спокойно. Нет сильных остаточных эмоциональных всплесков на личных вещах. А вот это мне совершенно непонятно. Как это тут очутилось?» Стим и Нэш подошли поближе, высматривая, что из личных вещей Алёшина привлекло внимание Зумаки. Это был меч Алёшина, с которым тот ни при каких обстоятельствах никогда не расставался. По сути, даже никогда не снимал с пояса. Что побудило оставить его здесь? «Это послание», — прошептал Стим. «Что ты сказал?» Зумаки резко обернулся и подошел к Соларианцу. «Меч как символ войны, отринутый символ убийства. Это нам знак». «Возможно. Алёшин всегда любил скрытые послания и загадки. Но что это нам дает?» Нэш тактично откашлялся, привлекая к себе внимание. «Итак, как я понимаю из ваших намеков и полунамеков, наш непоседливый друг не просто живой, но и решил поиграть с нами в игру «Отгадай-ка»? Очень на него похоже. Так что вы оба собираетесь делать в связи с этим? Оставите все как есть и закроете глаза? Или магистр Зумаки организует спасательную экспедицию? Мы не можем заочно похоронить друга, не убедившись в его гибели. Так требует от нас товарищеский долг. Так требует наша совесть». Стим посмотрел на Зумаки, стараясь понять по его невозмутимому выражению на лице, о чем тут думает. А мысли у магистра были словно грозовая туча, и понять его можно. Сейчас не лучшее время для спасательных миссий. Враги на пороге. А предстоит рискнуть многими ради одного. Нэш, устав затянувшегося молчания, грозно продолжил. «Нет, я, конечно, все понимаю, мой пушистый друг. Алёшин для многих был как прыщ на заднице. Никого не слушал, делал все по-своему, как ему взбредет в голову, никогда ни с кем не советовался и вообще. От некоторых его вздорных идей до сих пор бросает в пот. Но давай по существу. Он всегда был человеком слова и был готов доказать свою правоту делом. Я был неправ, когда назвал его бесчестным и скользким негодяем. На Дата Мире он много раз демонстрировал отчаянную храбрость и самоотверженность, а его диверсия на Омега-синхронизаторе поставила точку в страшной войне с Селестиалами. Как бы он меня ни раздражал и не бесил своим невыносимым зазнайством, давайте будем честны, без него этот мир уже никогда не будет прежним. Я готов покрыть все расходы на спасательную экспедицию, а также готов собрать экипаж, но только с твоего одобрения, Зумаки. Нужна твоя отмашка и благословение». Зумаки грустно усмехнулся и устало махнул лапы, оборвав речь Нэша. «Думаете, мне не хочется вытащить своего ученика из той задницы, в которую он сам себя загнал? Но это не так-то просто, как кажется. Мы даже не знаем, где Алёшин побывал за последние 10 лет. Конечно, мои техники тщательно исследуют бортовой журнал корабля, облазят здесь все сверху донизу. Я дам окончательный ответ не раньше, чем завтра. Служба космического мониторинга докладывает о квантовом подавителе, который активировали имперцы. Теперь мы заложники в этой звездной системе. Надеюсь, временно. Стим, тебе необходимо отдохнуть. А нам с Нэшем вернуться на мирную ассамблею. Имперцы отброшены, но скоро вернутся. Твои соотечественники, с которыми ты прилетел сюда, не будут обделены гостеприимством, как и те 2 имперских дезертира, которые тебе помогли с угоном корабля. Я как раз хотел обсудить с вами их дальнейшую участь. А что с ними не так? Нэш нахмурил брови. Рассказывай, парень. Имперские дезертиры, Сайлор и Элла, они оказали мне неоценимую помощь при угоне антикитеры. Я обещал им награду в размере 100 миллионов юнитов. Подожди, мне послышалось, ты сказал 100 миллионов юнитов? Все верно, Кэп. Именно столько я им пообещал. Но у меня нет таких денег. Наступила гнетущая тишина. Лицо наше багровело с каждой секундой, пока он, наконец, не взорвался гневной тирадой. 100 прожорливых квазаров! Это же годовой доход небольшой звездной системы! О чем ты думал, когда давал такие обещания, парень? Да это же огромная куча бабла! Я решил, что для тебя, Кэп, это не проблема с твоими-то деньжищами. Он так решил! Ха! Я тут боюсь с бюрократами всех мастей, торгуюсь за каждый чертов юнит, а он решил за меня! Негодование Нэша не знало границ. «Стим, ты, может, и повзрослел, но финансовой грамотности так ни черта и не научился. Это гигантская сумма денег даже для меня. Чтоб ты понимал, это стоимость всего твоего торгового флота зерновозов и колоний в придачу. Я не стану платить такие деньжищи, тем более 2 имперским псам, пусть и бывшим. Дам по 100 000 на рыло, и им хватит за глаза, чтобы упороться до конца жизни. Ну или пусть все издержки оплачивают менталы. В конце-то концов, это ведь их инопланетный хлам, а не мой». Нэш поспешно вышел из звездолета и сердито зашагал прочь, бурча проклятие. Зумаки, насмешливо наблюдая за развернувшейся драмой, успокаивающе положил лапу на плечо Стима, удержав его на месте. «Не ходи за ним, пусть остынет. Ты наступил на больную мозоль, юноша. Такого Нэш явно не ожидал от тебя. В одном он прав. Сумма вознаграждения запредельная даже для моих фондов. Давай сделаем вот как. По 5 миллионов юнитов на брата и обещание с каждого держать язык за зубами. Что ж до капитана Аттики, то мы купим ему новый зерновоз. Ты, как я понимаю, не претендуешь ни на какие награды, кроме желания найти Алёшина. Я прав?» Стим молча кивнул и стал мысленно обдумывать будущий разговор с Сайлором и Эллой. Имперский экспедиционный корпус, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением Объединенных сил Альянса и Федерации, временно отступил границам звездной системы для ротации и перегруппировки флота вторжения. В атаке имперцы задействовали свыше 10 тяжелых крейсеров прорыва, 2 линкора и 1 старый, но все еще грозный боевой дредноут «Конституция», еще совсем недавно являвшийся собственностью Альянса, но предательски угнанный имперскими предателями из числа экипажа. Удар по системе лун Полифея был с трудом отбит, но цена оказалась слишком дорогой для защитников. Имперцы в этот раз действовали более нахально, решительно и нелинейно. Под видом блокады Рабаны они скрытно подтянули резервы и внезапным боевым маневром рассекли силы Федерации на 2 группы, которые разбили по частям, отрезав от основного флота. Альянс мог лишь бессильно наблюдать за уничтожением союзников, не в состоянии им как-то помочь. Объединенное командование звездной системы отвело все уцелевшие корабли под защиту пояса обороны Полифея, по факту признав утрату Рабана и Альциона, на которых остались крупные сухопутные силы. Теперь перед имперцами стояла непростая задача — взломать оборону обоих планет и попробовать вынудить их гарнизоны сложить оружие. А пока имперцы готовились и разрабатывали планы по наземному десантному вторжению, система лун Полифея стала основной, надежной линией космической обороны союзных сил. Стим из разговоров с Зумаки выяснил, что временно звездную систему покинуть на обычных космолетах невозможно. Дело в продвинутой системе квантовых помех, которую установила Империя. Звездолет, решивший покинуть систему, имел все шансы вынырнуть из-под пространства внутри звезды или планеты, так как система помех сбивала любые навигационные расчеты. И пусть риск оказаться внутри звезды был ничтожно мал, тем не менее он существовал, и ни один капитан корабля на него не согласится без очень веской причины. Пока что ситуация была тяжелой, но далеко не безнадежной. Уже сейчас на помощь двигались три флотилии Федерации, снятые с боевого дежурства из систем Эпсилон Инди, Тайгетты и Пика Рекхэма. Стим знал, что имперцы не будут бездействовать и, скорее всего, уже готовят новый удар. Но он также знал, что объединенные силы Альянса и Федерации не сдадутся без боя. Они будут защищать свои планеты и людей до последнего корабля и до последнего солдата. Звездная система Полифея стала ареной кровопролитных боев, где каждая сторона боролась за свою свободу и свое будущее. Имперцы хотели захватить ее, чтобы укрепить свою власть и расширить свои границы. Альянс и Федерации хотели защитить ее, чтобы сохранить свою независимость и защитить своих людей. И в этой борьбе каждый день, каждый час, каждая минута могла стать решающей. Как и ожидалось, Элла и Сайлор не сильно обрадовались новостям, которые принес им Стим. «Как это не Антикитера?» Снова и снова вопрошал Сайлор в бешенстве, расхаживая по комнате. «Ты сказал, что это именно тот самый звездолет, а теперь утверждаешь, что это не он, а всего лишь его часть. Как тебя понимать?» «Да, мне тоже очень интересно послушать». Элла скрестила руки на груди. «Друзья, вы и сами знали, что Антикитеру никто, кроме менталов, не видел. Магистр дал мне клятвенное заверение, что это лишь часть корабля, его жилой модуль, если угодно. Основная часть корабля с двигательными и силовыми установками отсутствует, и потому лишь из уважения к вам и тем трудностям, которые мы пережили, он готов каждому заплатить по 5 миллионов юнитов или в любой другой валюте на пересчет в соли. Вы все неправильно поняли. Никто не уйдет отсюда без награды. В особенности вы двое. Что касается меня, я обменял свою часть награды на промышленные машины и комбайны для уборки урожая. Вы вольны уйти с награды в любой момент, но покидать систему сейчас опасно. Вы рискуете жизнью». «Мы всю жизнь рискуем с самого рождения», — сказала, как отрезала Элла. «Я так и знала, что с этими менталами возникнут проблемы. Недаром их всюду очень недолюбливают. Я тебя не обвиняю ни в чем. Мы получили денег не так много, как планировали вначале, но более чем достаточно для безбедной жизни. Тут вопрос в чести. Я убеждена, что менталы водят нас за нос и просто не хотят платить полный прайс, придумав эту сказочку про неполноценный корабль. Ладно, Фрейл им судья, а мы с Сайлором собираем вещи и уматываем отсюда куда подальше». «Да, в гробу я видал этих ваших толстосумов-обманщиков». Сайлор принялся быстро собирать свои немногочисленные вещи, помогая Элли. «Чтобы я хоть раз поверил менталам!» Стим молча наблюдал за ними, незадолго до этого вручив каждому по электронной карте, на которых была их награда, по 5 миллионов на брата. На душе у него скреблись кошки, ибо не пристало солярианцам врать товарищам по несчастью. Но делать нечего. Уж лучше обиженные позы и проклятия, чем попытка выкрасть корабль и диверсия в надежде на реабилитацию у Императора. Его новые друзья сейчас твердо намерены завязать с прошлым и залечь на дне с деньгами. «Пойдем с нами, Стим!» Сайлор посмотрел на Эллу, словно ища у нее поддержки. «Сдались тебе эти менталы и жадные толстосумы? Этот Альянс и Федерация просто кучка вороватых жуликов, которые подбирают все, что плохо лежит. Уж ты нам поверь, приятель, все они одним миром мазаны. Можно ведь найти и такое место, где нет этих молодчиков. Я не могу, простите, на мне держится вся Десса, а еще есть моя семья и мой народ, перед которыми у меня существуют некоторые обязательства. Вы вольны податься куда хотите, но я не имею такой возможности. Насчет корабля не переживайте, я договорился с капитаном Антилом, что он найдет для вас парочку мест на своем звездолете Прометей. Невзирая на все опасности, он готов рискнуть и совершить варп-прыжок до Алголя. Ну а дальше вы уж как-нибудь сами». Сайлор закинул свой куцый ранец себе на плечо и чуть помедлив протянул руку. «Спасибо за это приключение. Только благодаря тебе я больше не нищий». Элла молча обняла Стима и, не удержавшись, слегка толкнула кулаком его в плечо. «Берегите себя, король Таггард. Вашей королеве очень повезло с мужем». Стим проводил взглядом неугомонную парочку и украдкой тяжело вздохнул, вспомнив красавицу и умницу Салару и двух их сыновей. Возвращаться на Дессу пока не входило в его планы, а значит, пора еще раз и более обстоятельно поговорить с магистром Зумаки. Не дожидаясь отлета Прометея, Стим напросился на аудиенцию к своему другу Кел-Азаансу, решив, что лучше не терять время зря. Охрана менталов молча пропустили его в комнату. Зумаки был один в своих покоях и выглядел очень взволнованным. «Стим, подойди, пожалуйста. Ты очень вовремя. У меня для тебя хорошие и плохие новости». Развернув на столе трехмерную панораму галактики Млечный Путь, указал пальцем на несколько светящихся точек, между которыми был проложен пунктир маршрута. К сожалению, Алёшин удалил из бортового журнала «Антикитеры» большую часть всех записей о своих полетах, но сделал это очень неумело, неаккуратно и в большой спешке. А иначе трудно понять, почему остались эти координаты. Первые три в нашей галактике, а четвертые в галактике «Туманность Андромеды». Данные очень скудные, без деталей, но первые две локации мне отчасти знакомы. Первая — это предел Истмар, где впервые был обнаружен храм расширенного сознания. Вторая — это пустоши Миноса, граничащая с колыбелью Сигурда. Очень активная зона звездообразования, а еще чрезвычайно опасный пиратский регион. За каким лешим туда летал Алёшин, мне решительно непонятно. А вот третья отметка находится по другую сторону ядра, в 24-м галактическом регионе под названием «Пустошь Безмолвия». Там нет никаких известных мне маршрутов, нет ни колоний, ни поселений, ни даже мелких шахтерских приисков или поисковых баз исследователей. Во-первых, это очень далеко и не оправдывает таких затрат. Во-вторых, это очень обширная территория, где в прошлом пропадали корабли. Первые данные собрали древние автоматические станции Содружества миров. Группа мормонских экстремистов решили организовать там дальнюю колонию. Их остатки обнаружили лишь 6 столетий спустя, и то лишь по чистой случайности. Звездолет белотрианцев сбился с курса и был вынужден провести там какое-то время для ремонтных работ, где и обнаружил их следы. Колония прекратила свое существование примерно в то же время, как была создана. Любопытно. Что с ними случилось? Стим посмотрел на мрачного Зумаки. Судя по найденным записям, они искали дальнего бога, мифическую, совершенно неуловимую инфернальную сущность предвестника апокалипсиса. В старых хрониках кванторов описан как чистая квинтэссенция ужаса, зла и несчастий. В те времена путь в 24-й регион космоса граничил с чистым безумием и самоубийством. Космические технологии еще не были достаточно развиты для подобных расстояний. Использовались массивные прыжковые технологии. Весь этот путь мормоны, а точнее их уже далекие потомки, проделали на корабле поколения Деметр за 465 лет. Корабль поколений — это космический корабль, не способный развивать большую скорость, зато обладающий системой жизнеобеспечения, которая может поддерживать условия жизни на борту многим поколениям экипажа. Я знаю, магистр, ведь я прожил на одном из таких кораблей большую часть жизни. Тогда тебе будет интересно узнать финал этой жуткой истории. На борту Деметра начал формироваться культ вокруг местного мальчика по имени Захария. Его последователи считали его мессией, обещавшей им землю обетованную. Начальство службы безопасности корабля не обращало внимания на это, пока не стало ясно, что половина экипажа искренне верит в Захарию и подчиняется любым его приказам. Кроме того, пошли слухи о проведении ритуалов, после которых пропадали люди. Главный офицер решил вмешаться и попытался прервать один из ритуалов, арестовать Захарию. Однако мальчик приказал экипажу выбросить офицера в воздушный шлюз, и его последователи без колебаний выполнили этот приказ. В конце концов, Захария раскрыл свой божественный замысел. Землей обетованной была не какая-то плодородная планета, а пустота космоса. Мессия решил открыть все воздушные шлюзы на Деметре, чтобы вознести всех его жителей прямо к Богу. Судя по записям, треть от всей численности населения корабля погибла в жуткой агонии в вакууме космоса. Но на этом злосчастные происшествия у мормонов не окончились. Спустя 2 десятилетия, когда корабль почти достиг конечной точки полета, случилось немыслимое. Очень многие пассажиры и члены экипажа Деметры были убиты одним серийным убийцей. Первые убийства были приписаны единственной собаке, которая оставалась на борту, так как тела были разорваны и имели следы от зубов и когтей. Собаку нашли и усыпили, хотя она не проявляла агрессии и не была запачкана кровью. После этого дело было быстро закрыто. Однако маньяк все еще оставался на свободе и продолжал убивать. По-видимому, он считал себя волком в овечьей шкуре, охотящимся на беззащитных и слепых овец, которых вел такой же слепой пастух. Со временем некоторые отчаявшиеся члены экипажа даже начали предлагать друг друга в качестве жертв, чтобы удовлетворить жажду убийств маньяка. Однако это не помогло. Когда маньяка наконец поймали и публично казнили в печи, он рассмеялся и сказал на прощание: Урок должен повторяться, покуда лай не утихнет. Смерть — это дверь. Я еще вернусь». «Просто жуть!» Стим под впечатлением от рассказа перевел дыхание. «Это еще не конец». Зумаки обнажил клыки и тихо рыкнул. «Я сказал, что у этой истории трагичная и в чем-то мистическая концовка, а не драматичная или криминальная. Когда многострадальный Деметр достиг точки назначения, выяснилась страшная правда. Новая колония совершенно непригодна для жизни. Условия там оказались слишком суровые для выживания. Поэтому часть колонистов остались выживать в новом мире, а остальные решили попытать счастье и продолжить путешествие в соседнюю звездную систему, но далеко улететь не успели. Что с ними случилось, решительно непонятно. Последняя запись с корабля — хрипы и стоны вперемешку с помехами. Белотрианцы не стали в этом особо разбираться, а пометили как несчастный случай и технический сбой камер анабиоза. Куда интереснее то, что произошло после этого с кораблем. Без экипажа бортовой компьютер принял управление на себя, ложась в дрейф на орбите безымянной планеты. Когда маршевые двигатели заглохли, компьютер запросил дальнейшее распоряжение от экипажа. Не получив ответа, он наконец-таки просканировал весь корабль на предмет жизни. Обнаружив, что все мертвы, компьютер запустил аварийные протоколы, позволившие ему саморазвиться до искусственного интеллекта, с уровнем развития, составившего 92 от человеческого. Новорожденный искусственный интеллект принял решение ждать дальнейших директив от человечества. В какой-то мере из всех историй про одиночество в космосе это самое печальное. Осознающий себя искусственный интеллект уже не одну сотню лет сидит один-одинёшенек, изредка посещаемый туристами или редкими исследователями, которые только сканируют его, читая, делают селфи, и улетают. А он продолжает ждать и надеяться. «А что случилось с новой колонией мормонов? Вы сказали, вторая группа осталась выживать». «О, у них проблем возникло намного больше. Абсолютно все жители корабля отправились навстречу новой жизни на поверхности планеты и организовали три поселения. Челноки разобрали на детали для нужд колоний, так как предполагалось, что на Деметр никто не вернется. Но тут грянуло словно гром, что местная флора слишком токсична, а фауна слишком зубаста и агрессивна для людей. Поначалу это просто доставляло неудобства. Потом все стало гораздо хуже. В первом поселении, после того, как жители разобрали свой челнок, целая стая тварей прорвалась через баррикады и напала на людей. Небольшая группа выживших отправилась ко второму поселению Дельта в горах, в поисках убежища и спасения. В поселении Дельта не обнаружилось ни одного живого человека. Похоже, звери и там устроили пир. В итоге выжившие смогли достаточно организоваться и построить настоящую крепость. Вот только они не заметили, что местные хищники через подкопы и карстовые пещеры стали проникать за пределы стен форта. Считается, что все три поселения погибли из-за тяжелых условий на планете. Но я отыскал еще одно любопытное сообщение, которое изъяли из официального рапорта. Третье и последнее поселение мормонов выжило. По крайней мере, ненадолго пережило своих менее везучих соседей. Но и им не удалось избежать злого рока. В колонии произошла странная биологическая аномалия. У мормонов внезапно начали рождаться только мальчики. То, что поначалу казалось странным совпадением, со временем переросло в катастрофу, угрожающую вырождением всего населения. Медицина того времени не могла это исправить, и лишь продлила агонию. Со временем все оставшиеся женщины вышли из возраста, в котором могли родить. Последние роды принесли еще одного мальчика. Последний мормон незадолго до своей смерти оставил более чем странные сообщения. «Берегитесь судить без нужды несчастного брата из единства, ибо бродит он и живет среди нас, аки рыкающий лев». Конец сообщения. «Что скажешь на это, Стим? По мне, так мормоны нашли, что искали». «Магистр, вы уж меня извините, но это самый депрессивный, жуткий и печальный рассказ, который я только слышал. Мне искренне жаль бедолаг, переживших все ужасы дальнего космоса. Вот только хоть убейте, не понимаю, для чего туда понесло командора Алёшина. Он явно знал эту историю, потому что его координаты удивительно точно совпадают с колонией мормонов». «Собственно, вот мы и подошли к сути дела». Зумаки уселся за свой рабочий стол и сделал приглашающий знак последовать его примеру. «Хорошенько обдумав риски, взвесив все «за» и «против», я принял решение. Я организую спасательную миссию, но с одним условием. Ты должен ее возглавить самолично. Тебе это по силам, Стим. Остальной экипаж на твой выбор. Вы ранее сказали, что пилотировать Антикитору сможет только обученный пилот-ментал». «Да, и не просто обученный пилот-ментал. а человек с исключительными способностями и навыками. И пришло время тебя с таким человеком познакомить». Дверь в комнату медленно распахнулась, и в светлом проеме показался хрупкий женский силуэт в облегающей серебристой одежде зеленым отливом. Платиновые волосы до плеч, сочно-зеленые глаза со слегка мерцающими в полутьме зрачками, забавно курносый нос и идеально правильные, очень тонкие черты лица. Кожа белее молока, грация, достойная кошки. «Знакомься. Отныне это твой персональный ангел-хранитель и по совместительству пилот-навигатор. В долгом опасном пути можешь доверить ей даже свою жизнь, и не прогадаешь. И пусть она с рождения лишена способности разговаривать привычным людям образом, в остальном ее ментальные и физические таланты безупречны и превзошли все мои самые смелые ожидания. Она единственный из известных в галактике пилотов-навигаторов кораблей класса Антикитера, если не считать Алешина, который, к слову, у нее и учился пилотировать корабль, внезапно открыв в себе эту удивительную способность. Эти двое были очень близки. Я очень рассчитываю, что ее привязанность к Диме рано или поздно приведет тебя к нему. Так что береги ее, парень. Эта человеческая женщина по-настоящему уникальна, хоть и не без недостатков. Моя ученица, моя самая большая надежда на род людской, ибо она лучшая его представительница». Стим даже вздрогнул, когда в его голове раздалась мыслеречь с нотками металла. «Рада познакомиться, капитан Стим Такгард. Меня зовут Ева. Надеюсь, объединенные общей целью, мы успешно выполним все возложенные на нас магистром Зумаки спасательно-поисковые мероприятия. Вас уже посвятили в детали миссии?» «Непременно!» — невпопад пробормотал в смятении Стим, не сводя зачарованного взгляда с самого прекрасного на свете существа, каких прежде никогда не встречал. Соларианец боялся признаться самому себе, что эти гипнотические глаза безраздельно завладели всеми его мыслями.